Почти сказка. У меня для вас есть одна история. Время будет. Так послушайте, если вдруг невнятная гипербола и аллегория попадутся, не пугайтесь, без робости и страха. Кушайте. Дед да бабка дружная семья, внучка да жучка, приплюсуйте мышку, это я не буду вспоминать про Ревку. Эту сказку вы слышали не раз. Дед ложится спать, снимает как лужковую кепку, переводит время вперед на час. Переход на летнее время очень хитрый ход. Кто придумал это, знает, как отправить рубль в оборот. Бабка же не ведает того, что дед уже перевел часы. Она, подоив своих коров, удивлялась: у мамы цветочек труса. Дед храпел, старая не дура, перевела часы. Беспредел, время рвануло вперед. Бабка спит, внучка тут с танцев идет. Дед храпит, открывши рот. Вот и внучка стрелки перевела. То ли день, то ли белая ночь. И закрыла свои глазенки, убежала сознание прочь. Только я, серая мышка, все не сплю, по комнате бегаю. И вот уже летит суповая крышка, жучковая. Хотя я не требую, в это время звенят часы. Просыпаются все, время репку тянут. Дед встает в цветочек трус. Ё-моё, не дают отдохнуть. Чую я, говорит, кто-то еще перевел наши часы, кроме меня. Вот ты старый, внучка, неужто это ты? Как там танцы? Как там хали-гали? Все, ложитесь, будем спать, Репку пусть подождет. Время поставим нужное. Я прошу меня не готовить, а будильник зазвенит. Так позавтракаем и заодно поужинаем. Будем репку тянуть, как в той сказке. Мышка, только ты не проспи и не позабудь. Все в твоих руках, то есть в лапках. И никакой такой отмазки не оставь нас в дураках. Вот такая история есть. Гипербола есть и аллегория.